Глава 22. В тишине комнаты раздался приглушенный стук. Роза вгляделась в темноту, но ничего не заметила. Эта тишина была несносной, и этот незатихающий стук, который сводил ее с ума. А въедливый запах кофе не давал покоя. Захотелось подышать свежим воздухом. Роза открыла окно. Вдруг на подоконнике появилась чья-то рука. Нет, не рука, щупальце. Оно проскользнуло по стене, схватило ее за руку, поднялось вверх по телу, обернулось вокруг шеи. Оно давило, душило ее. Роза почувствовала, как в глазах темнеет, и тут же проснулась. Комната в оранжерее погрузилась в темноту ночи. Роза повернулась на другой бок и взбила подушку кулаком. Но она тут же сплющилась под ее головой, а пружины в матрасе из мха сгнили вместе с остальной мебелью в доме, поэтому он не выдерживал веса Розы и провисал до самого пола. А еще в окно без устали стучалась птица. Роза очень завидовала топинаду, который сладко спал в заправленной половинке кабачка у изножья кровати. Усики хомячка подрагивали при каждом неровном вдохе. Как же он злил Розу! Но на самом деле девочку злило вовсе не подрагивание усиков. Хомячок уверял, что в Миродии ей ничего не грозит, а она встретилась с чудовищами гораздо страшнее, чем псы в Париже. Что еще хуже, Роза увидела призрака из страшных легенд. Вот уже 2 дня осьминог приходил к Розе в кошмарах. Девочке снилось, как он протягивает к ней свои щупальца и сдавливает шею. А Роза из последних сил цепляется за жизнь. Львы и львицы уже могли бы добежать до города. А что, если они снова найдут ее? Более того, лекарство из вербинолы ничем не помогло Мирабель. Дети очень огорчились. Лишь благодаря каркасу из серебренума, который гиацинт поставил вокруг сливового дерева, оранжерея еще не рухнула. Но это был лишь вопрос времени. С каждым днем дерево становилось все слабее. Верховная взрастительница все так же обдавала растения не только своим дыханием, но и кашляя слюной. Все так же звала топинада именем его бабушки, а на ужин подавала гадкий бульон из гнилых груш с уксусом. Пару раз она даже выгнала девочку из дома, приняв ее за ученицу гиацинта. Чтобы попасть в комнату, Розе пришлось забираться по винтовой ветке лестницы в саду. Она думала, стоит ли ей оставаться в Миродии. Обещаниям хомячка и близнецов она больше не верила. Чтобы Розу никто не учуял, топинат навесил на одежду и на стены комнаты веточки лаванды. Нос ее чесался и зудел, даже раздражало. Немного свежего воздуха пришлось бы кстати. Роза открыла окно, и бам! Прямо в лицо прилетел камешек. «Ай!» «Ну, наконец-то!» — раздался в саду чей-то приглушенный голос. «Я уже час кидаю камни в окно!» Роза выглянула и увидела знакомую фигуру. «Эол?» — догадалась она. «Почему ты не поднялся по ветке лестницы?» «Она мне не разрешает», — ответил сын базилика. «Только залезаю, так она пытается меня стряхнуть. А у входа на кухню колючая ежевика». «Сейчас я спущусь и открою тебе дверь», — пообещала девочка. «Предупреди Зиру и Аниса». Вскоре все четверо собрались за кухонным столом. Каждому Роза приготовила миндальное молоко с фисташками. Шарик люмина в распылителе аромата рассеивал полумрак теплым светом. «Бррр, наконец-то согрелся!» — обрадовался Эол и залпом выпил напиток. «Я думал, придется всю ночь на улице простоять». «Дом становится все более агрессивным», — забеспокоился Анис. «Значит, у каждого дома в Миродии есть свой характер?» — спросила ребят Роза. «Не совсем», — ответил Росток. Но я думаю, что те растения, из которых построен наш дом, выдумала сама Мирабель или ее предшественники. «Да и до того, как Мирабель заболела, характер у дома был не сахар», — проворчала Зира. «Я должен вам кое-что показать», — прервал их Эол. «Где топинат?» «Решила не прерывать его сладкий сон», — буркнула Роза. «Потом его разбудим». Эол достал из сумки прямоугольный плоский предмет. Роза узнала свой телефон. «Я летал на порхалке, чтобы поймать связь и отправить твое сообщение», — объяснил он, взглянув на Розу. «И посмотрите, что я увидел на окраине леса невидимок. Сейчас покажу вам фото». Дети придвинулись вплотную к Эолу и вгляделись в экран. По песчаной земле разгуливали звери с темными гривами. В нескольких шагах от них третий лев лизал лапу. «Ага!» — воскликнула Роза. «Но где же львицы?» Именно львиц Роза боялась больше всего. Девочке казалось, что они были быстрее, и нюх у них был лучше. «Я заметил их чуть дальше», — ответил Эол и показал новые фото. «Поближе к городу. Но осьминога и след простыл. Он, должно быть, управляет львами, хотя они живут на свободе», — догадалась Зира. В голосе ее звучали восторг, но при этом и тревога. «Охота продолжается», — сделал вывод Эол. Заметив испуганный вид Розы, Анис поспешил успокоить девочку. «Здесь тебе ничего не грозит!» «Опять обещание! Как будто предыдущих было мало!» Роза больше им не верила. «Не грозит? Хотя за мной охотятся львицы?» — взорвалась Роза. «Не грозит, хотя дом рушится, а его хозяйка меня уже два раза выгнала, и это только сегодня? И сколько раз еще мне так ничего не грозит? Я не буду тут всю жизнь сидеть. Вернусь домой, увижу папу, маму и снова пойду в школу. Не надо было слушать топинада и приезжать в Миродию. Мне нечего здесь делать». «Не говори так», — возразил Эол. «Благодаря тебе мы вырастили вербинолу. Теперь папа чувствует себя гораздо лучше». «Правда?» — раздались три удивленных возгласа. «А Мирабель разве не поправилась?» — удивился сын фермера. «Правда, второе лекарство помогло ему больше». «Какое второе лекарство?» — спросил Анис. «Я приготовил только одно». «И оно не вылечило Мирабель», — добавила Зира. «Первое лекарство не подействовало на папу», — подтвердил Эол. «Но вы отправили второй аромат, а он вернул папе обоняние. Он больше не кашляет. Он даже выдул очень интересный кабачок». Сказав это, Эол покраснел. «То есть?» — спросила Зира, заинтригованная заминкой Эола. «Кабачок напоминал фигуру мамы, только голую», — смутившись, пробормотал Эол. Зира звонко рассмеялась, а Роза и Анис переглянулись. «Второй аромат — это не лекарство!» — раскрыла тайну девочка. «Это я его сделала», — ответила Роза, «чтобы вернуть базилику память о дне, когда он ухаживал за твоей мамой под сенью азурина и подарил ей орхидеи». «Так вот, почему он такой радостный!» — воскликнул Эол. «Аромат, который ты создала, вернул ему память. Папа отлично выглядит и никак не может перестать целоваться с мамой», — скривившись, добавил он. «Гениально, Роза! Ты справилась лучше космоса!» — обрадовалась Зира. «Меня случайно вышло». Роза смутилась от комплиментов. «Единственная проблема в том, что эффект проходит очень быстро», — предупредил Эол. «Может, если мы немного усовершенствуем рецепт», — предложила Зира. «Ты можешь добавить душу, чтобы усилить аромат», — подал идею Анис. «Так лекарство будет дольше действовать». Трое миродийцев с надеждой обернулись к Розе. Девочка задумчиво молчала. Она вернулась к фотографиям, которые принес Эол, увеличивала их на телефоне, рассматривала мельчайшие детали. Одна из них особенно привлекла ее внимание. Посмотрев на нее еще раз, девочка покачала головой. «Вылечить Базилика и Мирабель будет недостаточно», — сказала она. «А я устала сидеть взаперти и ждать, когда меня найдут львы или придушит осьминог». Роза с решительным видом скрестила руки на груди. «Раз меня ищут, значит, найдут. Давайте же просто избавимся от них».